и леший с ними. Пусть наслаждаются природой, — бросил Глушанин. — И поблагодарят гостей за деликатность, — добавил Слива. — Их сынок, наверное, поступает иначе. Выходя из дома, он поджигает его. — А хозяев вешает, — добавил Мрачек. В полдень, после первого за все эти дни завтрака, друзья основательно отдохнули и занялись распределением трофеев. Глушанин стоял за то, чтобы Мрачек сделал это по своему усмотрению, но Мрачек решительно запротестовал. Он предложил провести жеребьевку в два круга, в первом — разыграть вооружение, во втором — одежду и обувь. «Ну а если мне попадется эта финская блуза, как я ее на себя натяну?» — смеялся Глушанин. Ему разъяснили, что в этом случае ее можно будет полюбовно обменять на что-нибудь другое. Двустволка досталась Боровику, мелкокалиберка — Мрачеку. По ножу получили Глушанин и Слива, а третий, отдельно разыгранный нож, тоже достался Боровику. Глушанин выиграл туристский костюм, пришедшийся ему в пору, Мрачек и Боровик — сорочки, которые они натянули на себя поверх лагерных, а Слива — кожаную безрукавку и финскую блузу. Болотные сапоги выиграл Боровик, но они были ему так велики, что он отказался от этого выигрыша в пользу Мрачека, а ботинки достались Антонину Сливе. Довольные своим недюжинным успехом, подкрепившись едой, друзья, прежде чем уснуть, долго болтали. Разговор вертелся вокруг города Кёнигштейна. Этот город, судя по адресу на письмах, находился где-то неподалеку от леса и от фазаньего вольера. «Эти места я хорошо помню из истории», — сказал Глушанин. «В Кёнигштейне должна быть крепость или замок, точно не помню». «Раньше была крепость, я тоже знаю», — подтвердил Мрачек. Но сохранилась ли она сейчас, сказать затрудняюсь. Здесь в 1813 году бились с французами русские гвардейцы, преображенцы, семеновцы, измайловцы, целая гвардейская дивизия. Да, кажется, кроме гвардейских были еще и линейные части, и даже моряки. Их окружил Наполеон, но наши с боями прорвались в богемские леса. И не просто прорвались, а прихватили с собой несколько тысяч пленных, до 40 орудий, да в придачу маршала Ван Дамма. Со своими частями русские соединились у города Шенау. «Теплис Шенау», — поправил Мрачек. «Скоро мы до него дойдем». «Русские бывали здесь, в богемских лесах, в Кёнигштейне и Теплис Шенау?» «Нет, об этом Антонину слышать не доводилось. Глушанин назвал 1813 год». «Верно. В 12 году Наполеон добрался до Москвы. Значит, это произошло после знаменитой Бородинской битвы». Мысли перенесли Антонина в Москву, на Красную площадь. Ярко развернулась перед ним картина ноябрьского парада. Стройные плотные ряды, локоть в локоть, плечо в плечо, нога в ногу. Крепкие руки, мужественные, радостные, открытые лица советских воинов, обращенные к мавзолею. «Да, вот она, русская гвардия». Видны здесь, в этих самых лесах, и, возможно, на этой полянке, где они сейчас отдыхают, бились русские насмерть с теми, кто посягнул на честь и независимость их родины. Антонин с внезапным волнением внимательно посмотрел на Глушанина, потом на Боровика. Первый сидел, обхватив согнутые в коленях ноги, и вслух припоминал подробности битвы русских с французами, а второй лежал на животе, опершись на локти, и внимательно следил за попытками жучка с золотистыми полированными крылышками взлететь вверх. Друзья, настоящие друзья. От сознания, что близки и ясны сроки победы, что эта победа неминуема и неизбежна, и что сам он еще так мало сделал для приближения ее, кровь бросилась в лицо Антонина. Подумаешь, велико геройство, отсидеть в лагере 5 лет. Другие бьются в открытую, побеждают, а он... Впрочем, и тут ему вспомнились слова немца Рудольфа, который говорил с Прачиком и Сливой при первом их знакомстве в Бухенвальде. «Пережить все самому в этих лагерях смерти, не потерять лица и достоинства коммуниста и сохранить себя для грядущих боев — это уже победа». Да, он был прав, этот мужественный старик. Прав, но все же этого мало. Надо стремиться к немедленному действию. Человек не должен жить вчерашним днем. Люди идут вперед, люди поднимаются на вершины истории, с высоты которых виден завтрашний день. Вместе с борющимися людьми нужно подняться на гребень этих вершин. Лес был до краев залит полуденной теплотой. Разморенный, опьяненный густыми, томительно-сладостными лесными запахами, уже дремал Боровик, а Мрачек и Глушанин продолжали беседу. Слива оторвался от своих мыслей, прислушался. Он лежал навзничь с закрытыми глазами. Его тоже можно было принять за спящего. До его сознания дошли слова Мрачика. «Я долго колебался, дорогой Максим. Мне легко говорить о том, каким я был в то время. И это потому, что сейчас я уже ясно вижу свою дорогу. Я уже другой. Как много спорил со мной Антонин, а я все твердил свое. Я смеялся над ним и над призывами коммунистов поднять народ на борьбу. Я не верил в то, что твоя страна сумеет один на один выстоять в схватке с фашистской Германией. Я растерялся, ожесточился. Ну а теперь...» В глазах его блеснул горячий огонек. «Теперь я постараюсь доказать, на что я способен». «Дорогой Иржи, каким вы стали? Если бы вы только знали, как я за вас рад», — думал Слива. «Да, дорогой, мы еще покажем врагам, на что мы способны. Они еще узнают нас». На шестые сутки беглецы подошли к барскому хуторку, состоящему из 10 нарядных разностильных домиков. Стояло раннее утро. Солнце еще не обогрело остывшую землю. Хутор раскинулся на живописном месте на склоне горы, густо поросшей хвойным лесом. Внизу, куда выходили зады дворов, бойко журчал небольшой ручеек. В хуторе еще спали, но ясно доносилась откуда-то одинокая песня. Она-то и привлекла друзей к селению. Они залегли в кустах. Слова песни на расстоянии разобрать было трудно, но ее тихая напевность и голос певуньи очаровали их. Ни один из беглецов давно не слышал такого пения. Оно хватало за сердце, волновало кровь. Песня то затихала, опускаясь до низких, ласкающих слух звуков, то вдруг поднималась высоко, крепла, наливалась силой и гневом. «Поет чешка», — твердо сказал Мрачек. «Верно, Иржа», — подтвердил Слива. Мрачек молча поднялся и пошел вниз к ручью. Спустя несколько минут голос, поднявшийся до высоких нот, вдруг оборвался. Мир как будто опустел с последним звуком. Так хотелось друзьям слушать песню еще и еще до бесконечности. «И зачем Иржа пошел туда?» — подумал Глушанин. «Пошел и спугнул песню». Назад Мрачек вернулся вместе с девушкой лет 17. Она была в простом деревенском платье. Обычное спокойствие оставило Мрачека. Он был как-то взвинчен и крепко сжимал челюсти. Видно было, как на его худом лице движутся мышцы. В глазах девушки светилась радость, и испуг, и любопытство, и недоверие.